Глава 22. Перед тем, как опустить единорога на площадку перед домашним ангаром, пятый герцог Авиларский заложил в небе такой лихой вираж, что немолодой дворецкий украдкой перекрестился, наблюдая за столь опасным ребячеством. Это хозяин еще не знает, что герцогиня еще не съехала, проигнорировав его распоряжение. Вот и развлекается. Но, кажется, хвала небесам, он возвращается в добром расположении духа. Авось не сильно разгневается. По давнишней традиции он подхватил с собой поднос с визитками. Хоть нынче все чаще господа, даже аристократы, норовили отделаться электронными карточками и письмами, надиктованными на переговорнике, новые веяния прижились в основном среди молодежи. А вот люди старой закалки, равно как владельцы солидных бизнесов, предпочитали наносить визиты или сговариваться о них лично. Это считалось хорошим тоном и отличительной чертой представителей своего круга, приближенного к верхам. «А, Матеуш!» От удивления дворецкий едва не уронил поднос, который с величайшей предосторожностью доставил к ангару, защищая от ветра. Не привык, что по последней моде визитки были намагничены на прилипание. Поразил дворецкого внешний вид хозяина, который давно уже, с той поры, как был мальчиком, не позволял себе разгуливать босиком. А если к этой вольности прибавить многодневную небритость и рубашку с одной единственной пуговицей, да и то болтавшейся на нитке, выходило вообще черт знает что. Слуге старой закалки, привыкшему, что господин, несмотря на безалаберность и легкость характера, на людях всегда является в приличном виде, большого труда стоило сдержаться при виде нескольких выразительных параллельных царапин на герцогской груди и двух подозрительных пятен на шее ближе к ключицам. Это где же его светлость так нарасслаблялся? Кристофер, словно не замечая шокового состояния дворецкого, перебрал карточки, выудил одну. «Так, Альфреда Мазарини жду срочно, в любое время дня и ночи. Остальным передать, что я сегодня не принимаю. Робин на месте? Сеньора Эстер съехала?» «Сеньора пока нет», — решился сообщить дворецкий, решив, что дурную весть все равно придется сообщить. «Так уж лучше сейчас, пока герцог в благодушном настроении». И тенью последовал за хозяином, бодро шагавшим к особняку. «Как нет?» — герцог даже остановился. Дернул, окончательно оторвав пуговицу, повертел в пальцах. Машинально швырнул на поднос. «А почему?» «Говорит, у нее веские причины остаться». Матеуш понизил голос. «Якобы беременна», — пробормотал заговорщицки. И добавил. «Якобы проговорилась своей маменьке по переговорнику. Громко так, на все крыло». «Вот еще вздор», — фыркнул Кристофер. «Впрочем, отчего вздор? При трех любовниках, да при том, что у каждого штук несколько законных детей и столько же на стороне, как раз неудивительно. Что, Мишлен на месте? Я жутко голоден. От этих полетов нагуливаешь аппетит не хуже, чем в бассейне». «Обед через полчаса, ваша светлость. Вот и мы все говорим, что все-таки вздор. Последний раз вы заходили на половину сеньоры вчера, а до этого появлялись там полгода назад, а она в переговорник распиналась полтора месяца. Кстати, напомню, что полтора месяца назад ваша светлость как раз отдыхал на Коре». «И почему я не удивлен?» Кристофер недовольно дернул плечами. Поморщившись, машинально потер царапины на груди и вдруг уставился на них с непередаваемым глупо-счастливым выражением лица. «Барлоговы веники! Ничего себе! Да не позволю я испортить мне день после вчерашнего. Опись всех ее вещей сделали?» «Точно так, ваша светлость. В том числе драгоценностей, мехов, ценных бумаг. Мобиль не забыли?» «Разумеется, ваша светлость. Все описано, сфотографировано, заверено господином нотариусом в присутствии независимых свидетелей. Дарственная на квартиру в Авиларе?» «Готово». «Сама, сеньора присутствует?» «Отбыла. Должно быть, делиться новостями и искать адвоката». «Ну, это теперь ее трудности. Против Мазарини никто не потянет. Значит так». Он легко взбежал по 30 ступеням парадного крыльца, замедлил шаг, позволяя запыхавшемуся дворецкому подладиться под его ход. «На чем, кстати, она отбыла? На своем мобиле? Том самом, что в описи?» «Точно так». «Одной заботой меньше. Вот пусть на нем и разъезжает. За свой счет, кстати. На первое время на бензин я ей оставил, остальные счета вчера заблокировал. Нечего наставлять мне рога и кормить в ресторанах любовников за мои же деньги. Значит так, дружище». Он шел по наружной галерее, словно впервые любуясь кладкой старых стен и благородной мраморной облицовкой, стройными колоннами, поддерживающими воздушные арки, пальмами и цветами в катках, и думал, что настоящей женщине здесь понравится. «Пакуйте все ее вещи, обозначенные в описи», — продолжил, спохватившись, «и вывозите к барлоговой бабушке в дареную квартиру. Для ценностей там есть сейф. Проследи сам, чтобы все было как надо. Ну и ключи и код лично передашь. Весь процесс снимайте. От упаковки до выгрузки последней бусины, чтобы ни к чему потом не было придраться. Пусть забирает мое добро и давится, сколько угодно. Ей до конца жизни хватит, если только на Йорика все не спустит. Да, после того, как она письменно подтвердит, что все ей принадлежавшее получено, лично удали все допуски на территорию, чтобы не только в этом доме, но и в поместье ноги ее не было». Он задумался. «И вот что. Прислугу, что при ней крутилась, всю вон. Мне шпионы тут не нужны». «Осмелюсь заметить, но...» «Есть среди них две совершенно случайных девушки, и я их сам нанимал и за них ручаюсь». «Против этих не возражаю. Остальных вон. И вообще...» Герцог замедлил шаг. «Что-то надо сделать с тем крылом, а то, как ни гляну, вспоминаю, что по нему чужие бабы шастали. Ремонт, что ли, затеять? Подумай, дружище, может, какая умная мысль в голову придет». Ему-то самому в голову стукнуло совершенно четкое озарение. Он представил, как однажды, возможно, совсем скоро, привезет сюда настоящую женщину, показать родовое гнездо герцогов Авиларских. Представил и ужаснулся от мысли, что его прекрасная Хильда совершенно случайно столкнется с Эстер. Та хоть уже почти и не жена, но приятного от подобной встречи мало. Да и вообще, ему казалось, что сами стены бабского крыла, вобравшие в себя пары удушающего парфюма, перенасыщенного афродизиаками, визги и зудения нелюбимых жен и их окружений осквернят его возлюбленную самими напоминаниями о прошлом. Вот как. Он уже строит планы на будущее. Браво, Крис. Кажется, тебя порядком зацепило. Однако не стоит загадывать слишком далеко. Наипервейшая задача — узнать, наконец, кто она такая. Не просто же так он ляпнул ей про сегодняшний вечер. «Робин на месте?» — спросил он, добравшись, наконец, до спальни и направляясь в гардеробную. «Позови, пусть со мной пообедает». Да так и замер от виноватого ответа. «Не на месте, ваша светлость». «Это что еще такое?» — всерьез поразился Кристофер. За два с лишним года безупречной службы секретарь никогда не позволял себе вольности опоздать хотя бы на полминуты. А если уж с ним что-то случалось, из кожи лез вон, чтобы предупредить шефа о своем вынужденном отсутствии. Неужели стряслось нечто совсем уж из ряда вон выходящее? Ох, как бы чего ни вышло, если вспомнить, с кем он вчера сам напросился провести вечер. Переговорник Робина молчал. Вот тут герцог не на шутку встревожился. Возможный скандал или конфуз всегда можно замять. А вот не попал ли его ходячий магнит для неприятностей в очередную заваруху? Подумав, он набрал новую комбинацию цифр. «Доброе утро, дядя!» «А, Крис, мальчик мой, рад слышать! Как прошел вчерашний вечер?» Герцог смущенно кашлянул. «Со мной-то все прекрасно. Послушай, Эрих, давай о подробностях поговорим позже. У меня тут небольшая проблема, а твое ведомство самое знающее, как-никак. Не могу найти Робина. Ты же знаешь, этот парень — сеньор-неприятность, и вот опять куда-то запропастился. А у меня для него берлогова куча дел. Тебе ничего интересного про него не докладывали?» Эрих Мария хохотнул. «Мне много чего докладывают, мальчик мой. Да цел он, цел твой Робин». Последнее слово дядя произнес с заметной издевкой. «Только, конечно, влип. К ночи попался в сети, к утру был помолвлен, да при этом счастлив настолько, что посеял переговорник в фонтане, куда полез за лилиями для любимой девушки. Романтик он у тебя, однако». «За лилиями для кого?» — не сразу понял герцог. «Для невесты. Он, видишь ли, вчера встретил девушку своей мечты и так впечатлился, что сходу сделал ей предложение. Хвала небесам, у девочки, хоть и недалекой, хватило ума посоветоваться с маменькой, а главное — внять ее доброму совету и ограничиться помолвкой, чтобы за месяц-другой лучше узнать друг друга. Судя по всему, твой секретарь — редкий образчик классического влюбленного, видящего сейчас только свой идеал, говорящего лишь о нем, думающего о нем. Так что запасись терпением И неделю не меньше не подпускай его к делам, иначе он такого наворотит». Герцог похолодел. «Да подожди, какая помолвка? Какая девочка? Вчера? Но ведь он должен был...» И прикусил язык. Признаться, что сбагрил помощнику высокопоставленную тещу, казалось теперь невозможным. «Ничего, ты уже большой мальчик, как-нибудь управишься с делами без него. Впрочем, я пришлю тебе одного из своих секретарей, нормального, не ходячую беду. Да, кстати, я тебе очень благодарен». «Это за что же?» «За то, что уважил старика и лично выполнил мою просьбу, не перекладывая ухаживание за гостьей на чужие плечи, хотя мог бы». Пока дядя выдерживал многозначительную паузу, племянник неудержимо краснел. Только и выдавил он. «Я, собственно...» И понял, что ничего не понимает. С кем был вчера Робин? И если он и впрямь почти не женился, то куда успел за это время пристроить Сигизмундову тещу? «Не правда ли она удивительна?» Дядин голос зазвучал непривычно мягко. «Я же говорил, она совершенно не похожа на наших женщин. Абсолютно. И я рад, Крис, что вы нашли общий язык. Кстати, напомню, ее зовут Варвара. Удивительное имя. А главное, редкое. Не то, что наши приевшиеся Стеллы, Эстер, Хильды, например». «О, прости, у меня срочный разговор на другом устройстве. Желаю тебе удачи, особенно в ближайшие 2 дня. До встречи». Пятый герцог Авиларский тупо уставился на переговорник. «Это что сейчас было, а?» Машинально высвободил из рукава одну руку, другую, помогая разоблачавшему его Матеушу. Также машинально замотал головой, отвергая свежую рубашку, махнул в направлении ванной комнаты. Мол, нет, сперва туда. На негнущихся ногах добрался до душевой кабинки и влез под кипяток, в чем был, не снимая брюк. «Берлоговые веники! Вот это он лопухнулся!» «Варвара! Сигизмундова теща, якобы вздорная, немолодая, грузная женщина, надоедливая, назойливая и...» «Он убьет этого Робина, если тот вообще жив после своей помолвки. Откуда у него оказались эти идиотские приметы?» Торопливо отключил воду, крикнул через дверь. «Матеуш, есть утренние газеты?» «Ждут в столовой, ваша светлость. Принести?» «Да, тащи все». Чертыхаясь, стянул с себя исходящие паром мокрые брюки и исподние, торопливо натянул халат. Выскочив из ванной, перехватил у дворецкого всю пачку и принялся торопливо просматривать первые страницы, не обращая внимания на капли, падающие с мокрых волос и расплывающиеся на газетной бумаге. Заметки о приезде принца Сигизмунда с женой были, но фотографии отсутствовали. «Ах да, вчера съемка была невозможна». «Вот самая последняя, сударь, дневная», — услужливо подсунул дворецкий развернутый лист. «Не из центральных, но вы иногда запрашиваете желтые листки». «В золотом янтаре. Высокая гостья». Он почти не удивился, увидев на фотографии настоящую женщину с улыбкой, поглядывающую куда-то вдаль из-за чашечки кофе. Был готов увидеть именно ее. Но вот статья ниже заставила его похолодеть. «Случайная встреча?» — так и ухмылялся заголовок под фотографией. Чертов папарацци, должно быть, следил за Эстер, пронюхав о предстоящем разводе, и застукал ее при встрече с ней. Право же, в этот момент ему захотелось стать убийцей. Значит, вчера ему не показалось. Эта аферистка и впрямь торчала в янтаре. Следила за ним? А теперь за ней? «Барлоговы!» Скандалов он не боялся, привыкнув быть всегда на виду, когда порой каждый чих обсуждался сплетниками неделями. Но невозможно, немыслимо, чтобы газетенки и злые языки трепали ее имя. Матеуш, понимающий хозяина без слов, вложил ему в руку переговорник. «Пресса — это серьезно. Серьезные издания сохраняют уважение к королевской фамилии, а вот желтым на всех наплевать, они никого не боятся, разве что Королевскую службу безопасности». В это же время Эрих Мария у себя в кабинете просматривал тот же самый номер газеты, единственный, который они позволили опубликовать снимки новой королевской родственницы, и ухмылялся. Прекрасный ракурс. Кондор, как всегда, на высоте. Как это он сумел подобраться так близко и остаться незамеченным даже для него? Если Кристофер сейчас взовьется, значит, попался. Ну да, он сводник, Но согласитесь, это куда гуманнее, чем подсовывать мальчику барлок знает кого, генетически одобренных куриц. Эдвард вскоре и сам понял провальность своей идеи с женитьбами племянника, но короли редко меняют решение. Что ж, теперь он сам будет рад видеть с Кристофером, если не мать его детей, то хотя бы понимающую, чуткую женщину, родственную душу, верную подругу, с которой приятно идти по жизни вместе. Звякнул переговорник. Эрих довольно улыбнулся. «Сводник? О, нет. Возможно, постаревший, возможно, потерявший с возрастом крылья, лук и стрелы, но не утративший дар видеть души, предназначенные друг для друга. Купидон на покое, вот он кто, драгоценнейшая Варвара Пална».